Глава третья. Голливуд отдыхает. Рафик Акопян заступил на пост гидроакустики в отгороженную переборке угол и закрылся шторкой. Это было удобно. Считалось, что посторонний свет не должен мешать наблюдать за экраном. Но была для шторки и другая причина. Спрятавшись за ней во время дежурства, можно было заниматься куда более полезными делами, чем тупо глядеть на экран в течение 4 часов вахты. И Рафик ими занимался. Тем более, что экран уже несколько часов был пуст. Рафик плел аксельбанты. А это самый важный элемент дембельского гардероба. Плел хорошо. Это не были тусклые, тонкие, похожие на веревки аксельбанты, продаваемые в военторге, а пышные и золоченой нити. Мечта любого дембеля. Сам Рафик прослужил всего год, и не было дня в этом году, чтобы он не посыпал голову пеплом за ту великую глупость, которую совершил на призывной медкомиссии. Вместо того, чтобы, как все продвинутые призывники, дышать через раз и, судорожно подергивая конечностями, изображать из себя рахита, Рафик раздувался перед медсестрами, как безмозглый павлин, а спирометр дунул так, что чуть не потерял сознание. Но зато посмотреть прибежали из соседних кабинетов. Старания оценили, и вот он здесь. Конечно, это не предел, и еще можно было вляпаться в морскую пехоту, но об этом Рафик боялся даже подумать. На пост заглянул Славик Пахомов. «Раф, я тебе работенку принес». И Слава вывалил на экран клубок ниток и ватман с зарисовками, какой длины и как должен идти шнурок, чтобы Славику понравилось. «Ты не филонь и не торопись, но чтобы к отбою было сделано. И для убедительности, и лучшего усвоения поставленной задачи», Славик отвесил Рафику звонкий подзатыльник. «Имел право». Славик Пахомов был дембель. О, это волшебное слово, ласкающее слух любого матроса. Без разницы, прослужил он только один день, или один день ему всего остался. Рафик мечтательно закрыл глаза и предался сладким грезам. Пройдет год, и уже он будет красоваться перед зеркалом в казарме, примеряя расшитый всеми цветами бархата дембельский китель. Адмирал Нельсон, не пожелавший в Трафальгарском сражении снять увешанный наградами мундир, а потому схлопотавший пулю от глазастого стрелка противника, выглядел бы тусклым медным пятаком рядом с золотым червонцем, каким был дембель. И пусть придется добираться домой не один день, сменить 2 поезда, ехать несколько часов на убитом автобусе до районного центра, чтобы затем еще 12 километров протопать до родного аула. Но зато потом... Рафик представил, как подойдет он к арыку с журчащей мутной водой под обалдевшими взглядами односельчан и, нервно дернув на себе тельняшку, небрежно бросит: «Ну, плесните же мне кто-нибудь на грудь, не могу жить без моря». Рафик подобрал покатившийся градом слюни, и тут его взгляд упал на экран. Перемахнув уже половину серого поля, ползла белая точка цели. «Ух ты!» — выдохнул Рафик. Заметавшись по посту, он судорожно соображал, что делать. Корабль наверняка уже не меньше получаса светился на экране, а он его не видел. За такое можно хорошо по голове отгрести. «На, может, и не докладывать?» — метались хаосом мысли. «Будто и не было его. Еще 15 минут, и он с экрана исчезнет». Но тут же возникли сомнения. А вдруг цель по другим каналам взяли? Тогда вообще голову оторвут. Наконец решившись, Рафик несмело выглянул из-за шторы. По другую сторону отсека, уперевшись лбом в рабочий стол, дремал командир БЧ, капитан-лейтенант Зайцев. «Тащ!» — жалобно застонал Рафик. А тут это цель. Что? Подскочил Максим. Покрутив ручки настройки и отделив цель от помех, он задал вопрос, которого Рафик очень боялся. А ты когда ее заметил? Рафик, решая непосильный ребус, прекратил дышать. Скажешь, только что? Спросит, а почему? Чем ты, козья морда, занимался? Соврать, что давно ее видел и вроде бы как вел, так ведь спросит. А почему на центральный пост не доложил и его не позвал? Скорчив жалобную физиономию, Рафик обхватил руками голову, вжался в переборку и затих. Но капитан-лейтенант уже забыл о нем, полностью переключившись на появившийся корабль. Рафик облегченно выдохнул. «Центральный гидропосту», — произнес Максим, засвистевший баран. «Ответил», — откликнулся подменивший командира старший помощник. «Цель уходит пересекающимся курсом. Скорость 6 узлов. Предположительно, транспорт». «Понял. Сопровождайте». Максим вывел на динамик звук от цели, и пост наполнился тяжелыми шлепками винта о воду. «Да, это был явно гражданский корабль, сухогруз или танкер. Обороты винта невысокие, тон низкий, почти уходящий в инфразвук. Вдруг звучание изменилось. Корабль добавил оборотов и теперь молотил по воде надрывно из последних сил. Но затем обороты упали чуть ли не до полной остановки. Максим удивленно посмотрел на экран. Корабль хаотично изменял курс, метнувшись вначале вправо, а затем развернулся влево и пошел навстречу лодке. Странное поведение для транспорта. Но дальше и вовсе стало интересно. Край экрана засветился появившимися новыми целями. «Одна, две, пять», — считал про себя Максим. Когда их уже было больше десятка, он сбился, а цели все появлялись и появлялись. Доложив на центральный пост, он почувствовал, что там тоже напряглись, соображая, что бы это могло значить. Среди кучи белых точек бортовая машина выделила несколько отметок от боевых кораблей. Они метались поперек основного курса, изменяя скорость от 30 узлов до полной остановки. Окончательно сбитый с толку, Максим в изумлении смотрел, как весь этот снежный ком перемещается им навстречу. Индикатор рисовал все новые и новые всплески от появляющихся источников звука, разделяя их по частотам. Вдруг у самого обреза поднялся тонкий несмелый горбик. Максиму показалось, что с экрана ему ухмыльнулась морда осьминога. Такую высокую частоту могла породить только торпеда. Все еще не веря собственным глазам, он наблюдал, как холмик раздвоился, теперь торпеды пели дуэтом. Прокатившийся где-то над головой отголосок взрыва все услышали и без чувствительной аппаратуры. Лодка мелко вздрогнула, откликнувшись на проникшую на глубину взрывную волну. — Что у вас здесь творится? — пробежал в отсек командир. Максим хотел ответить, что вся эта вакханалия на экранах напоминает ему танцующих над головой гопак соседей, но не успел. 4 мощных удара в корпус встряхнули лодку так, что все, кто стоял на ногах, вмиг оказались распростертыми на полу. Через несколько секунд серия из 4 ударов повторилась немного подальше и несколько мягче. На табло отказов вспыхнула лампа выхода из строя антенны радиолокатора.